иначе вы дадите мне отворот-поворот. Ну, мы, скажем так, предпримем ответные действия». Кэмпбелл взял со стола сшитый скрепками документ и подал его мне. «Мы тут ознакомились с вашим контрактом. Взгляните, пожалуйста, на третьей странице внизу есть один маленький пунктик. Я бы хотел, чтобы вы его прочли». «Вы имеете в виду профессиональное поведение?» «Нет, следующая строчка». «Нарушение субординации?» «Вот именно», — бросил Кэмпбелл. «Но я не сделал ничего подобного», — ответил я. «Да, верно». «Так чего же вы хотите?» Кэмпбелл пристально посмотрел на меня и решительно кивнул головой, словно поставил точку в нашей беседе. На этом первая часть нашей встречи закончилась. А теперь, будьте любезны, следуйте за мной. Он встал и указал на дверь. Пройдя по короткому коридору, мы вошли в другой кабинет, тоже отделанный деревянными панелями. Там, в безмятежной необъятности, сидел и пил чай сам мистер Хоббс. Увидев нас, он приветственным жестом поднял гигантскую ручищу. «А, мистер Портер Рен, хроникер людских скорбей! Добрый день, сэр! Входите, не стесняйтесь!» Он пошевелил пальцами в направлении кресла, а я проследовал на указанное мне место, ощущая на себе колючий взгляд его зеленых глаз. С одной стороны кабинета в стену были встроены 5 цифровых часов. Гонконг, Сидней, Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Когда я уселся в кресло, Кэмпбелл церемонно кивнул своему патрону и вышел, плотно закрыв за собой дверь. «Сегодня, я слышал, не слишком-то жарко. Ну, ладно. Итак, я рад, что вы пришли, и мы можем обсудить с вами один вопрос». Он погладил огромными ручищами свой шерстяной жилет. Возвышаясь над чайным столом, он походил на гигантский глобус. «Я очень надеюсь, что мы понравимся друг другу и сумеем достичь взаимного согласия». Он поднял мохнатые брови, словно желая изобразить, какое у меня будет выражение лица, когда я узнаю, что произойдет, если взаимного согласия достигнуто не будет. «Перейдем прямо к делу. Вы, сэр, вступили в любовную связь с мисс Кэролайн Краули и...» «Знаете что?» — протестующим тоном начал я, даже не пытаясь подавить поднявшееся внутри раздражение. «Это не...» «А я попросил бы меня не перебивать!» Хоббс, растопырив пальцы, громко хлопнул ладонями по крышке стола. «Совершенно отвратная привычка всех американцев!» «Итак, почему я утверждаю, что у вас с ней любовная связь?» «Да потому, сэр, что это факт!» «Должен добавить, что мне на это плевать, если бы не подвернувшаяся в связи с этим одна благоприятная возможность, которой грех было бы не воспользоваться. Жизнь ведь полна разнообразных возможностей, не так ли?» Он явно играл со мной. «В том или ином роде», — уклончиво ответил я. «Да, вот именно. Только на сей раз в том самом роде и ни в каком ином. Возможность для меня получить то, что мне нужно, и возможность для вас не получить то, чего вам не нужно». Он как-то по-особому наклонил голову в мою сторону, словно давая мне этим понять, что собственная сообразительность его раздражает. «Итак, Кэролайн Краули». Куранты заиграли приятную мелодию, и в дверях снова возник Кэмпбелл. «Прошу прощения, у вас назначена встреча с антикваром, верно?» — сказал он. «А с чем он явился сегодня?» — спросил Хоббс, не обращая на меня внимания. «Кажется, с масками». Хоббс повертел в воздухе рукой. «Давайте его сюда». Через минуту в кабинет вошел невысокого роста, хорошо одетый мужчина лет 50, толкая перед собой демонстрационный стенд на колесиках размером с классную доску, на которой было развешено около дюжины сильно вытянутых в длину африканских масок жуткого вида, вырезанных из слоновой кости. «Мистер Хоббс, сегодня у нас превосходный выбор», — начал он. «Не дать не взять мясник, торгующий в разнос. Обратите внимание вот на эти превосходные образцы XVI века из Нигерии». Хоббс, не дослушав его, ткнул пальцем в стенд. «Я возьму вон ту слева и эти две посередине». «Ах!» — воскликнул хранитель, словно хотел выразить истинное восхищение его выбором. «Обрядовая погребальная маска очень... И вот эту внизу, да-да, вот эту». «Да, плодородие». «Сколько?» «За все сразу?» — пискнул человечек. «Да-да, и побыстрее». Антиквар задумался, переводя взгляд с маски на маску. «Так-так, 50, 82, это будет около 260 тысяч. Да, кажется так». 170. Коротышка посмотрел на Хоббса, словно пытался улыбнуться, получив выстрел в самое сердце. «Прошу прощения, но я не...» 170 тысяч за все четыре. Забирайте их или оставляйте». Торговец с жалким видом кивнул. «А раньше вы были более щедрым. По дороге зайдите к Кэмпбеллу». «Зачем? Спасибо, мистер Хоббс. Я вполне доволен, что мы сумели...» «Всего хорошего, сэр». Хоббс повернулся ко мне. Его глаза зеленые горели. «Итак, о чем это я говорил?» «Да, Кэролайн Краули. Так вот, она посылает мне видеокассеты, мистер Рен, и каждый раз с одной и той же записью. Это мне не нравится. Только усилиями лично мне переданных сотрудников эти ленты не покидают стен моего учреждения. Я сам их уничтожаю, но рано или поздно она присылает мне следующую, сюда, на этот адрес. Это меня слегка выводит из себя, мистер Рен. Это заставляет меня...» Он на секунду замолчал, открыв похожий на огромную пещеру рот и подняв брови дугой. «Это сбивает меня с толку, мистер Рен. Вы спросите, почему?» Я вам отвечу. «По вполне понятной причине, мистер Рен. Просто я опасаюсь, что одна из этих пленок попадет в руки к посторонним людям, и ее покажут по телевидению или что-нибудь в этом роде. Это крайне неприятная коротенькая лента и весьма-весьма, должен признаться, меня смущающая». «Вы занимаетесь чем-то недостойным?» Он хмыкнул. «Эта пленка меня, скажем так, компрометирует. Вы намерены сообщить мне, что именно заснято на этой пленке?» «Ни в коем случае». «А когда эти пленки начали приходить?» «Что, первые?» Хоббс нахмурился. «Первая пришла примерно 16 месяцев назад. До или после Саймона?» «После, мистер Рен. Вскоре после смерти ее любовника, мужа или кем он там ей приходится. Но я могу узнать, зачем Кэролайн посылает вам эти пленки?» «Нет, на это я не могу вам ответить». «Вы ее знаете?» Хоббс посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Да, я с ней знаком». Он подождал, пока до меня дойдет точный смысл его слов. «Так знаю ли я по-настоящему эту женщину?» «Нет». «И вообще, способен ли мужчина узнать женщину?» «А я лично сомневаюсь». «Вы уверены, что посылает их именно она?» «Сказать, что это документальный подтвержденный факт, нельзя. Но, вероятнее всего, да, именно она. Я знаю, что ей известно о существовании этой пленки и о ее содержании. Я знаю также и то, что она — единственный человек, у которого, если рассуждать логически, она может быть. И она требует за нее денег?» «Явно нет. Такое требование никогда не предъявлялось. О, вы знаете, это чертовски точный психологический расчет». Он обладал каким-то странным сильным обаянием, и с минуту я молчал. «Почему бы вам не нанять каких-нибудь соглядатаев, чтобы они тайно прошлись по ее квартире, или повсюду следовали за ней, или... Ну, что там еще делают такие невидимки?» «Ох, все это нами уже было сделано, было», — сказал Хоббс. «И нельзя сказать, что ей об этом известно, но ничего». Я спрашивал себя, знает ли он об арендованной камере в Малазийском банке. «Значит, я нахожусь здесь, потому что вы хотите, чтобы я попросил ее перестать посылать вам пленку?» «О, я хочу большего, сэр». Хоббс поглаживал одной рукой другую. «Гораздо большего. Я сам несколько раз просил ее перестать это делать. и даже предлагал купить у нее эту пленку за несусветную сумму. Но она всякий раз настойчиво утверждает, что она не посылает эту пленку, чему я, откровенно говоря, не верю.